Часть третья. На следующее утро Алана Голдсбери вызвали в окружной суд общей юрисдикции Афин к судье Роджеру Джонсу. Помощник главного прокурора штата Дэвид Белкини подал от имени штата Огайо письменное предложение о переводе Миллигана в государственную больницу города Лайма для невменяемых преступников. А Гасса Холстона решили отправить обратно в Лебанон. Голдсбери попросил судью Джонса дать ему время на обсуждение данного вопроса с клиентом. «Я считаю, что Миллиган был вправе знать о подаче этого прошения, а согласно второму параграфу статьи 51.22.20, он как минимум должен быть уведомлен о том, что имеет право провести слушание немедленно. Поскольку это не было сделано, хочу от имени своего доверителя просить дать ему право на проведение слушания в его присутствии». На мой взгляд, текущее судебное разбирательство лишило моего клиента такой возможности. Судья отказал, а Белинки вызвал всего одного свидетеля – Рассела Кременса, начальника охраны Афинского центра психического здоровья. «Мистер Кременс, известны ли вам случаи физического нападения со стороны мистера Миллигана на кого-либо из работников клиники, которые произошли в ходе последних событий?» «Да, со слов одного человека, мистера Уилсона, санитара клиники, а также офицера, который дежурил в ту ночь, Клайда Барнхарта. Это произошло 26 сентября 1979 года. Для меня целая проблема держать мистера Миллигана в заперти в изоляторе, где он сейчас находится». «То есть вы, как охранник и начальник охраны, испытываете серьезные сомнения в том, что... в клинике есть достаточные условия для удержания мистера Миллигана в случае, если он захочет ее покинуть?» «Да, я совершенно не уверен, что если он захочет выйти, его смогут удержать в клинике». «О том, что произошло в тот вечер, когда Миллиган пытался сбежать из клиники, вы знаете по собственному опыту?» — спросил Белинки. «Да, мистер Миллиган с еще одним пациентом, мистером Гассом Холстоном, выбили дверь в нашем отделении ПИД. Там принимают новых пациентов, и они проживали именно в нем. С помощью стула сбили замок в двери, которая выходила на пожарную лестницу. По ней они бросились бежать. Решили уйти в самоволку. Потом эти двое, Миллиган с Холстоном, вырвались на стоянку, где стояла машина Миллигана, которую он приобрел, когда был в легальном отпуске. Они открыли двери, попытались сесть». По его словам, Миллигану помешали сесть в машину, и тогда они с Холстоном побежали на холм. Троим мужчинам удалось взять над Миллиганом верх и отвезти обратно в отделение номер 5. Выслушав показания начальника Кременса, судья Джонс согласился с предложением главного прокурора штата отправить Миллигана в Лайму. 4 октября 1979 года в 2 часа дня надели наручники, связали ремнем и, не дав попрощаться ни с кем, кроме доктора Кола, увезли за 300 километров в Лайму, в государственную больницу для невменяемых преступников.